Секретная любовь — это вовсе не игрушка. И кусая губы в кровь, ты винишь себя порой. А запретная любовь — это слезы на подушке. И порочность станет вновь настоящая. Недопитый кофе на столе, в пепельнице тлеет сигарета. И играет тихо на кассете музыка, что нравится тебе. Ты ушла, не разбудив меня, и записка с почерком знакомым: до свидания, я люблю тебя, жду, когда увидимся мы снова. Лёд цвет помады на щеке, очертания губ твоих рисует. Я уже скучаю по тебе, я так сильно по тебе тоскую. Знаешь ведь, любовь, что западня, трудно сердцу жить в такой неволе. У тебя ведь есть своя семья. А запретная любовь — это вовсе не игрушка. И кусая губы в кровь, ты винишь себя порой. А запретная любовь — это слезы на подушке. И порочной станет вновь настоящая любовь. Не знаю, как сказать прощай. Это словно резать по-живому. Мысли в голове, как горький чай. Почему тебе не быть со мною? Видимо, причины есть на то, чтобы, как и прежде, продолжалось. Только вот за что, скажи, за что мне твоя любовь такой досталась. Я устал один встречать рассвет, для других лишь быть твоим знакомым. И не выключать в прихожей свет, чтобы обмануть себя немного. Ждать, когда ты снова позвонишь, и не сможешь мне сказать ни слова. Я тобою болен, мой малыш. А запретная любовь — это вовсе не игрушка. И кусая губы в кровь, ты винишь себя порой. А запретная любовь — это слезы на подушке. Порочной станет вновь настоящая любовь. Настоящая любовь, а запретная любовь. И кусая губы в кровь. А запретная любовь — это слезы на подушке. И порочной станет вновь настоящая любовь.